Глава 27. Он же только что получил 20 000. Но я бы не сказала, что только что. Слава богу, 2 месяца назад. А сколько он заработал на чтениях? Эвердинг открутил крышку новой банки и отвернул наружу края бумаги, которая, словно крахмальный пластрон, укрывала табак. Около 15 000. Круглым счетом 30 выступлений по 500 евро, сообщила Карин. 35 000 за 2 месяца. Это немало. Но книг тем временем было продано приблизительно вдвое больше. Эвердинг выковырял щепотку табака из плотно утрамбованного содержимого банки. На что он будет жить, если начнет новую работу и на чтение не останется времени? Давид переехал, купил кое-какую мебель, гардины и прочее необходимое для новой квартиры. Позволил себе приобрести некоторые вещи, о каких давно мечтал. Одежду для выступлений. Он вовсе не шикует. Зажав в щепотке табак, Эвердинг тщательно закладывал его в шершавую головку бриаровой трубки. 40 000 евро. Это около 60 000 франков. Сколько тамошний официант зарабатывает в год? Карин начала закипать. Почему он должен жить как официант, если имеет доход успешного писателя? А чтобы не отвыкнуть. Не все коту масленица, придут и плохие времена. Большим пальцем Эвердинг утрамбовал табак и потянулся за зажигалкой. Но не думать о плохих временах – привилегия юности. Карин наблюдала, как он изрыгает клубы дыма, точно паровоз миниатюрной железной дороги. Наконец Эвердинг откинулся на спинку кресла, посасывая трубку с таким видом, будто раскурил ее как минимум на ближайшие несколько лет. 30 000? — спросил он, словно успел запамятовать точную сумму. Карин Коллер кивнула. «Обычно я подобных вопросов не задаю. Но, имея дело с таким молодым автором, несешь определенную ответственность?» «Что он намерен с ними делать?» Карин пожала плечами. «Может, хочет куда-нибудь вложить? Наши гонорары процентов не приносят». Эвердинг глубоко вздохнул. «Ну ладно. Только скажи ему, что это последний раз до весеннего расчета». Карин встала. Однако Эвердинг знаком попросил ее остаться. «Хочу кое-что тебе сказать». Она опять села на посетительский стул. Эвердинг выпрямился. «Без долгих предисловий. Не хочешь вернуться к нам в штат?» Он усмехнулся, гордый своей идеей. Карин предложению не удивилась. С тех пор, как она, больше в шутку, похвалила его идею насчет того, чтобы ей стать агентом Давида, ее не оставляло ощущение, что Эвердинг держится с нею куда более предупредительно, то бишь умерив наглость. Прикинул, небось, что у него в штате она заработает меньше, чем в качестве Давидова агента. Вдобавок у него отнюдь не было уверенности, что она не пристроит Давида в издательство, где ставки повыше. Ответила Карин не сразу. И он добавил, «Финансовую сторону мы, разумеется, приведем в соответствие с возросшей стоимостью жизни и новыми обстоятельствами». На ее памяти Эвердинг впервые сам заговорил о повышении жалования. Видимо, нервничает. «Я подумаю над твоим предложением, Уве». Она встала. На секунду-другую он просто онемел. Потом сказал, «Только не думай чересчур долго. Будто от кандидатов на должность отбою нет». Когда Карин подошла к двери, трубка Эвердинга погасла. Пол в коридоре был застлан полиэтиленовой пленкой. Дверная коробка, выключатели и розетки обклеены скотчем. Пахло краской. В ее кабинете тоже орудовали маляры. Стеллажи по стенам завешаны тканью. Посетительского стула нет. Безобразный полосатый половик прикрыт пластиком. а на стремянке приготовлены полотнища, которыми после ее ухода накроют ее стул и письменный стол. Она села и начала просматривать почту. Заявки на чтение, на интервью, на лицензии, на фотосъемки. Шумиха вокруг Давида Керна еще далеко не достигла апогея. В последнее время она иногда тревожилась. Так ли уж хорошо он справляется с шумной славой, как ей казалось поначалу? Или все-таки головка у парня начинает кружиться? Эвардингу она ничего не сказала. Но Давидовы финансовые потребности и у нее тоже вызывали беспокойство. И в общем не из-за расходов. То, что молодой человек, неожиданно оказавшись при деньгах, тратит их довольно-таки беззаботно, ее не удивляло. Настораживал его внезапный интерес к финансовым вопросам. Раньше он никогда не интересовался продажей книг, а теперь каждую неделю спрашивал, как обстоит дело. Неприятно задело Карин и недавняя его просьба повысить гонорар за чтение. Буквально только что он поверить не мог, что получает за выступление 500 евро плюс накладные расходы, а теперь вполне серьезно спрашивает, нельзя ли поднять расценки. Пожалуй, ее беспокоило не столько то, что Давид ведет себя как большинство людей, учуявших запах денег, сколько совсем другое, что она более не может полагаться на свое знание людей. До сих пор ей казалось, что с годами оно становится все лучше.